Но в следующей части завещания, где речь шла о личных долях, меня ждал-таки щелчок по носу. Я уже говорил, что человек я богатый. Немало денег досталось мне от моего деда. Не то чтобы он завещал их мне напрямую, но так вышло. К тому же я неплохо зарабатываю, как адвокат. Но в сравнении с моим отцом я мелкая рыбешка, просто зажиточный. Именно так он обычно с презрением называл тех, кто из нищеты, положим, выбился, однако не обладал никаким весом в горнем мире финансов. Первоклассные хирурги, лучшие адвокаты и некоторые архитекторы были именно что зажиточными, но не имели ни малейшего влияния в том мире, где мой отец властвовал как король. Поэтому я и не предполагал, что доля, которая достанется мне, сможет сильно изменить мою жизнь или избавит меня от всяких забот о хлебе насущном. Нет, я хотел узнать, как отец распорядился относительно меня в завещании. Потому что понимал, это будет мерой того, как он меня оценивал, как человека и как сына. Он явно полагал, что я могу распоряжаться деньгами, иначе не выдвигал бы меня на пост главы Кастера. Но вот какой части его денег, а вы должны понять, что деньги были мерилом его представлений, его любви, я был, по его мнению, достоин. Денизе была оставлена кругленькая сумма, но капитала она не получила, только немалый годовой доход пожизненно, или... Это было очень похоже на отца, до тех пор, пока она останется его вдовой. Уверен, он думал, что таким образом защищает ее от охотников за приданным. Но еще он не подпускал охотников за приданным к тому, что принадлежит или принадлежало ему. Неплохая сумма была оставлена моей дорогой дочери Каролине, и эти деньги приходили к ней немедленно и без каких-либо оговорок, потому что если бы Бисти в один прекрасный день подавился в своем клубе рыбной косточкой, а Каролина тут же вышла бы снова замуж, отец и глазом не моргнул бы. Очень крупный капитал был завещан на основе доверительного управления моим дорогим внукам Каролине Элизабет и Бойду Стонтону Бастаблом и в равных долях пер стирпес любым законным детям моего сына Эдуарда Дэвида Стонтона со дня их рождения. Пер стирпес, латынь, в порядке представления. Метод разделения наследства, согласно которому потомки скончавшегося наследника совместно получают причитавшуюся ему долю. Ну вот, теперь вы сами видите. Ваш отец был недоволен, что у вас нет детей. Именно так он и хотел быть понятым. Но разве вы не заметили, что я значился просто его сыном, тогда как все остальные непременно с приставкой «дорогой любезный»? Это исполнено глубокого смысла в документе, который отец тщательно готовил. Вернее, было бы сказать, что он сердился на меня, поскольку я не хотел жениться и вообще не желал иметь никаких дел с женщинами. Понимаю. А почему? О, это долгая и очень запутанная история. Да, обычно такие истории долгие и запутанные. Я не гомосексуалист, если у вас это на уме. У меня на уме нет. Если бы существовали простые и быстрые ответы, психиатрия не была бы столь трудным поприщем. Мой отец очень любил женщин. А вы любите женщин? Я очень высокого мнения о женщинах. Я спрашивала о другом. Мне вполне нравятся женщины. Вполне для чего? Ну, чтобы приятно проводить с ними время. У меня много знакомых женщин. А у вас есть женщины-друзья? Как вам сказать? В некотором роде. Обычно их не интересует то, о чем мне хочется говорить. Понимаю. А вы были влюблены? Влюблен? Ну, конечно же. Сильно? Да. У вас были половые связи с женщинами? С женщиной. И когда в последний раз? Это было... Постойте-ка. 26 декабря 1945 года. Ответ достойный адвоката. Но это же почти 23 года назад. Сколько вам тогда было лет? 17. И это была та самая женщина, которую вы сильно любили? Нет, конечно же, нет. Это была проститутка? Конечно, нет. Кажется, мы подходим к болезненной теме. Ваши ответы становятся краткими, формулировки нехарактерно скупы. По-моему, я отвечаю на все ваши вопросы. Да, но поток красноречия иссяк. И наш час, кстати, тоже истекает. Осталось время только сказать вам, что в следующий раз мы пойдем другим путем. Пока что мы, так сказать, только готовили почву. Я пыталась выяснить, что вы за человек, и, надеюсь, Вы тоже хоть немного выяснили, что представляю собой я? —